Трусливый котенок. Жил на свете котенок, и он был ужасно труслив. Он боялся всех: мальчишек, потому что кидаются камнями, собак, потому что громко лают, ворон, потому что у них такой клюв. И стыдно сказать, он боялся мышей. Не зря же их зовут грызуны. Должно быть, у них страшные зубы. Тяжело жить на свете, все время дрожа от страха. Но самое обидное было то, что все обитатели двора знали, какой котенок трус. Без конца смеялись над ним. Даже воробьи осмеливались на него чирикать. Однажды с ним произошла такая история. Как-то раз он убегал от собаки. Потом его шуганул дворник. По пути ему попались мальчишки, и он побежал от них. В довершении всего незнакомая ворона хотела клюнуть его. В общем, котенок опомнился только тогда, когда юркнул в щель какого-то незнакомого забора и оказался там, где еще никогда не был. Здесь было тихо и спокойно. Никто ни за кем не бегал. Люди чинно прохаживались туда-сюда, а звери сидели в клетках. Котенок попал в зоопарк. Ему было очень интересно. Он посмотрел диковинных птиц, забавных обезьян, косолапых медведей и, наконец, увидел льва. Он был потрясающе красив. Лежал на солнышке, раскинув свои могучие лапы. А грива его сверкала рыжими искорками. Котенок замер в восхищении. Ох, как бы мне хотелось быть таким же большим, красивым и смелым. И котенок рассказал льву о своих злоключениях. Милый друг, в жизни много опасностей. Бояться разумно и естественно. Выживают не только самые сильные, но и самые осторожные. Я, например, очень боюсь огня и высоты. А давным-давно, когда я жил в лесу, я очень боялся капканов. Но никто на свете, кроме тебя, мой друг, об этом не знает. Нужно, чтобы твой страх больше никто не видел. Преодолей его. И помни, мы с тобой родственники. Преодолеть страх, думал котенок, возвращаясь домой. И когда он встретил мальчишек, он не стал убегать от них, а сам смело шел им навстречу. Хотя внутри у него все тряслось от страха. Мальчишки его не тронули. Потом он встретил злую ворону. Она была опять попыталась его клюнуть. Но котенок выгнул спину колесом и зашипел на нее так свирепо, что ворона взлетела на самую высокую ветку. С тех пор никто не дразнил котенка трусом, и никто не решался его обижать.